Глава третья. Первым делом мы отправились в бар на Маркет-стрит, где обо всем и договорились. Мы друзья до гроба и обязаны держаться вместе. Дин вел себя очень тихо и озабоченно разглядывал в пивной старых бродяг, которые напоминали ему отца. Наверняка он в Денвере. На этот раз мы обязательно должны его найти. Может, он в окружной тюрьме, а может, снова крутится на Лаример-стрит, но разыскать его надо, согласен? Да, я был согласен. Мы собирались заняться всем, чего не сделали до сих пор, чего просто не могли сделать в прошлом, потому что были слишком глупы. Кроме того, перед отъездом мы решили повеселиться пару дней в Сан-Франциско, а ехать договорились, конечно, на машинах бюро путешествий с бензином на паях и сэкономить как можно больше денег. Дин объявил, что Мэри Лу ему больше не нужна, хотя он все еще ее любит. В конце концов, мы сошлись на том, что в Нью-Йорке он найдет с кем забыться. Дин надел свой костюм в тонкую полоску и спортивную рубашку. За 10 центов мы сунули наши пожитки в автоматическую камеру хранения на автовокзале и отправились на встречу с Роем Джонсоном, который на время двухдневных сан-францисских увеселений должен был стать нашим шофером. Его согласием мы заручились по телефону. Вскоре он подъехал на угол Маркет и Третий и посадил нас в машину. Рой теперь жил в Фриско, ходил на службу и был женат на хорошенькой блондиночке по имени Дороти. Дин по секрету сообщил мне, что у нее слишком длинный нос. По непонятной причине, когда речь заходила о ней, он неизменно упирал именно на эту деталь. Однако нос ее вовсе не был таким уж длинным. Рой Джонсон, худой, смуглый, симпатичный малый, с правильными чертами лица и гладко зачесанными за уши волосами. Он ревностно брался за любое дело, не переставая при этом широко улыбаться. Его жена Дороти, очевидно, повздорила с ним, не желая, чтобы он для нас шоферил. Однако, исполненной решимости отстоять свое право, мужчины в доме, а жили они в маленькой комнатке, он не нарушил данного нам обещания. Правда, ссора эта не осталась без последствий. Его умственная дилемма разрешилась горьким молчанием. Он возил нас с Дином по Фриско в любое время дня и ночи и ни разу не проронил ни слова. Все, что он делал, это мчался на красный свет и совершал головокружительные повороты на двух колесах, что красноречивее всяких слов говорило о тех неурядицах, которые мы внесли в его жизнь. Он колебался, не зная, кому отдать предпочтение – молодой жене или старому главарю денверской тотализаторной шайки. Дин находился наверху блаженства и, конечно, нисколько не был смущен подобным вождением машины. Мы не обращали на Роя абсолютно никакого внимания и занимались только тем, что болтали на заднем сидении. Первым делом мы отправились в Милл-Сити разыскивать Рэми Банкура. Я с некоторым удивлением обнаружил, что в бухте уже нет старого корабля «Адмирал Фриби». А потом, разумеется, оказалось, что и Рэми уже нет в его непревзойденной по убогости лачуге на дне каньона. Вместо него дверь открыла красивая темнокожая девушка. Мы с Дином с ней разговорились. Рой Джонсон ждал в машине, уткнувшись в парижские тайны Жены Сью. Я последний раз взглянул на Милл-Сити и понял, что нет никакого смысла ворошить туманное прошлое. Взамен мы решили навестить Галатею Данкел и договориться с ней о ночлеге. Эд опять ее бросил. Он был в Денвере, а она наверняка все еще лелеяла надежду заполучить его обратно. Мы обнаружили ее в четырехкомнатной квартире, которую она снимала в конце Мишн-стрит. Поджав ноги по-турецки, она сидела на восточного типа ковре с колодой гадальных карт в руках. Славная девушка. Я заметил печальные признаки того, что какое-то время Эд Данкел здесь жил, а потом, когда ему надоели оцепенение и бездействие, уехал. «Он вернется», — сказала Галатея. «Без меня этот парень не сможет о себе позаботиться». Она гневно посмотрела на Дина и Роя Джонсона. «На этот раз виноват Том Снарк. Така он не заявился, Эд был просто счастлив. Он работал, мы бывали в обществе и прекрасно проводили время. Тебе, Дин, это известно». Потом они стали часами просиживать в ванной. Эд в ванне, а Снарки на унитазе. И все говорили, говорили и говорили. Несли какую-то несусветную чушь. Дин рассмеялся. Долгие годы он был главным пророком этой шайки, а теперь его методом обучались остальные. Томми Снарк отрастил бороду и явился во Фриско высматривать Эда Данкела своими большими скорбными голубыми глазами. А самое главное заключалось в том, что И это чистая правда. В Денвере в результате какого-то несчастья Томми потерял мизинец и к тому же собрал немалую сумму денег. Без всякой видимой причины они решили улизнуть от Галатеи и отправиться в Портленд, штат Мэн, где у Снарка, кажется, была тетушка. Так что сейчас они либо были в Денвере, либо уже добрались до Портленда. «Когда у Тома кончатся деньги, Эд вернется», — сказала Галатея, глядя в свои карты. «Чертов идиот, он же ничего не знает, да и не знал никогда. А ведь ему надо понять только самую малость, что я его люблю». Сидевшая на ковре Галатея была похожа на дочь тех греков с залитой солнцем фотокамерой. Ее длинные волосы струились на пол, рассыпаясь по гадальным картам. Я почувствовал к ней симпатию. Мы даже решили вечерком пойти послушать джаз. Один должен был прихватить с собой шестифутовую блондинку Мэри, которая жила на той же улице. Вечером Галатея, я и Дин зашли за Мэри. У девушки были полуподвальная квартира, маленькая дочь и старая машина, которая еле передвигалась. И нам с Дином пришлось толкать ее по улице, пока девушка жала на стартер. Мы приехали к Галатее и там расселись. Мэри, ее дочь, Галатея, Рой Джонсон, его жена Дороти. Все угрюмые в чересчур жестко набитых креслах. Я стоял в углу, сохраняя нейтралитет в проблемах Фриска. Один встал посреди комнаты, держа на уровне груди свой раздутый, словно воздушный шар, палец и хихикая. «Черт подери», — сказал он, — «все мы теряем пальцы, хо-хо-хо». «Дин, почему ты так по-дурацки себя ведешь?» — спросила Галатея. «Звонила Камила. Она сказала, что ты ее бросил. Ты что, не понимаешь? У тебя же дочь». «Не бросал он ее. Она сама его выгнала», — сказал я, нарушив свой нейтралитет. Все с негодованием посмотрели на меня. Дин осклабился. «Да и чего вы хотите от бедняги, когда у него такой палец?» — добавил я. Они не сводили с меня глаз, особенно хмуро и пристально взирала на меня Дороти Джонсон. «Ну, не дать не взять кружок кройки и шитья. В центре этого кружка Дин, преступник, обвиняемый во всех мыслимых грехах». Я выглянул в окно на шумную вечернюю улицу Мишин. Мне захотелось уйти и послушать великий джаз Фриска. Не забывайте, начиналась всего лишь вторая моя ночь в городе. «Я считаю, что Мэри Лу поступила очень мудро, бросив тебя, Дин», — сказала Галатея. «Ты уже давно лишился всякого чувства ответственности. Ты натворил столько ужасных вещей, что я просто слов для тебя не нахожу». В том-то и заключалась суть дела. И все они сидели, мрачно и с презрением глядя на Дина, а он стоял среди них на ковре и хихикал. Хихикал и все. И еще пританцовывал. Повязка его была уже грязной, она ослабла и начала разматываться. Я вдруг осознал, что Дин, благодаря своей нескончаемой серии грехов, становится для всей честной компании идиотом, слабоумным, святым. «Тебя же ничего не интересует, кроме собственной персоны, да еще твоих треклятых развлечений. Ты думаешь только о том, что болтается у тебя между ног, и как бы выжать из людей побольше денег и веселья, а потом ты этих людей просто отшвыриваешь. Да ты же одурел от такой жизни. Тебе и в голову не приходит, что жизнь штука серьезная, что есть люди, которые пытаются прожить ее благопристойно и вовсе не желают валять дурака». «Да-да, вот кем был Дин, святым дурачком». «Камила все глаза себе выплакала, но не воображай, что она хочет тебя вернуть. Она сказала, что не желает тебя больше видеть, сказала, что на этот раз все кончено. А ты только и знаешь, что стоять здесь и корчить дурацкие рожи. По-моему, у тебя просто нет сердца». Это была неправда. Я знал это, я мог бы им всем об этом сказать, однако знал я и то, что они меня не услышат. Мне очень хотелось подойти к Дину, положить ему руку на плечо и сказать: «Послушайте вы, запомните только одно. У этого малого есть и свои беды. И еще, он никогда не жалуется, и всем вам чертовски здорово живется только от того, что он всегда остается самим собой. А если вам этого недостаточно, то отправьте его на расстрел, что вам и без того не терпится сделать». Из всей честной компании одна Галатея Данкил не боялась Дина. Она сидела спокойно и, глядя ему прямо в глаза, отчитывала при полном молчании остальных. В прошлом бывали дни, когда в Денвере все сидели со своими девушками в темноте, один говорил и говорил, голосом в те времена гипнотическим и необыкновенным. И, по слухам, только силой убеждения и сутью своих слов заставлял девиц складывать оружие. Тогда ему было лет 15-16. Теперь же его ученики переженились, и жены этих учеников вызвали его на ковер за сексуальность и тот образ жизни, который сложился с его помощью. Я слушал дальше. «Теперь ты собрался с Салом на восток», — сказала Галатея. «И чего ты хочешь этим добиться?» «Камиле без тебя придется сидеть дома с ребенком. Работать она больше не сможет. А тебя она и видеть не желает, и я ее не виню. Если где-нибудь по дороге встретишь Эда, передай ему, чтобы возвращался ко мне, не то я его убью». Вот так, просто и ясно. Это был очень грустный вечер. Мне казалось, что вместе с незнакомыми братьями и сестрами я попал в безрадостный сон. Все погрузились в молчание. Некогда в подобной ситуации Дин наверняка разразился бы потоком слов, но теперь он тоже был нем, как рыба. И лишь стоял перед всеми, подавленный, оборванный и нелепый. Стоял под самой люстрой с покрывшимся потом и пульсирующими венами лицом и твердил «да, да, да». Словно на него теперь постоянно снисходили потрясающие откровения, а я уверен, что так оно и было. Остальные тоже это подозревали и были напуганы. Он был блаженным, источником, духом блаженства. Что познавал он? Он прилагал все силы, пытаясь поведать мне это, а они все мне из-за этого завидовали. Завидовали моему положению при нем, тому, что я могу его защищать и упиваться им, какие сами они когда-то пытались сделать. Они посмотрели на меня. Что я, чужак, делаю в эту чудесную ночь на западном побережье? От этой мысли мне стало тошно. «Мы едем в Италию», — сказал я. Мне все надоело. Я попытался умыть руки. И тогда в комнате повеяло странным материнским удовлетворением. Ведь девушки и впрямь смотрели на Дина так, как мать смотрит на самого своего любимого и самого заблудшего ребенка. А ребенок этот со своим жалким пальцем и всеми своими откровениями прекрасно это знал. И именно потому в нарушаемой лишь тиканьем часов тишине нашел в себе силы, не говоря ни слова, выйти из дома, чтобы внизу дождаться момента, когда мы, наконец, вспомним о времени. Именно так мы и поняли этого призрака на тротуаре. Я выглянул в окно. Одиноко стоя в дверях, он оглядывал улицу. Горечь, взаимные упреки, советы, нравоучения, грусть — все это уже было для него позади. Впереди была глубокая и восторженная радость простого бытия. «Галатея, Мэри, бросьте вы это дело. Поехали, лучше прошвырнемся под джазовым притоном. Когда-нибудь Дин умрет. Что вы ему тогда сможете сказать?» «Чем скорее он помрет, тем лучше», — сказала Галатея. И так считали почти все, кто был в комнате. «Что ж, прекрасно», — сказал я, — «но пока-то он жив. И бьюсь об заклад, вы хотите знать, что он сделает в следующую минуту. А все потому, что он владеет тайной, которую всем нам не терпится раскрыть, от которой у него раскалывается башка». «И не беспокойтесь, если он сойдет с ума, это будет не ваша вина, а вина Господа». Тут они на меня ополчились. Они заявили, что я совсем не знаю Дина, что он последний негодяй на свете, и когда-нибудь я, к своему сожалению, это пойму. Меня забавляло то, как бурно они протестуют. Рой Джонсон встал на сторону дам и сказал, что знает Дина лучше других, и что Дин всего-навсего очень занятный и даже забавный мошенник. Я вышел на улицу, отыскал Дина, и мы перекинулись на этот счет парой слов. «Брось, старина, не волнуйся, все просто великолепно!» Он почесывал живот и облизывал губы.